гады ушастые. А правда, что светлые эльфы в основной своей массе предпочитают мужчин? Спросил я с презрительной усмешкой. Впрочем, даже чисто визуально, разницы особой нет. Ваши мужики и так на баб в основном похожи. Даже Эйр-Ан Тирил возмущенно засопел и понял, что пора бы прикусить язык. Но уж больно разозлили, сволочи. «А вы давно на себя в зеркало смотрели, господин Нерт?» Послышался мелодичный голос эльфийки. «Чисто внешне вы любого эльфа за пояс заткните». Крыть было нечем. Настал мой черед возмущенно сопеть. Снова забыл про мою нынешнюю внешность, что и так доставляло немало проблем. Но и обижаться вроде не на что. Мне, можно сказать, комплимент сделали. Вон как Ронарет недоволен репликой Геонары. «Хватит уже!» Девушка прекратила дальнейшую перепалку одним взмахом руки. «Берите снова шест, Алинерт, и начнем. А ты, Ронарет, уймись!» Сам его начал провоцировать. То, что принцесса решит еще вступиться за меня, сильно удивило и разом остудило гнев. Осторожно прощупал ее ментально и понял, что она хоть и немного злится на меня, но в целом настроена мирно. Вот только смущало то, что не понимал. Что именно заставляет ее участвовать во всем этом? Какие мотивы у Геонары? То, что ею и правда двигало любопытство и захотела посмотреть на результаты моего обучения, звучит не слишком правдоподобно. Тогда что ей нужно на самом деле? Ну да ладно. Сейчас стоит сосредоточиться на деле. Не хочу снова опозориться. Я заставил себя настроиться на состояние Сархара. Закрытыми глазами получалось лучше. Но и теперь удалось вызвать в себе нечто похожее. Пусть я и понимал, что долго держать восприятие в таком напряжении еще не смогу, но надеялся сладить с принцессой как можно скорее. Девушек у светлых эльфов ведь и правда учат воинскому мастерству не так активно, как парни. Хотя, конечно, бывают и исключения, как рассказывал наставник. Встречались и светлые эльфийки-воительницы, которые сами решили сделать такой выбор. Но их намного меньше, чем мужчин, в то время как у темных все наоборот. Вот только стоило начаться спаррингу, как я тут же все понял, что Геонара изрядно прибеднялась. Конечно, скорость и техника ее движения уступала Эйру Антерилу, но была вполне достаточно, чтобы я почувствовал себя неуклюжим.